Остальные жрецы, пятеро или шестеро, протолкавшись сквозь толпу, направились ко мне, громко возмущаясь столь бесцеремонным вмешательством в священный обряд, но я оставил их протест без внимания и обратился к солдатам, державшим того, кто изображал Бога. Ее лицо отделено от тела. Снимите только осторожно с этого мерзавца ее лицо. Отнесите его вон к тому костру. Прочтите какую-нибудь коротенькую молитву и сожгите. А палы, которые ночи поносила на шее, принесите мне. Пока все это делалось, я отвернулся. Остальные жрецы стали негодовать еще пуще, но сердитый на всех рыкнул на них так грозно, что они притихли и присмирели, как перед тем замершая толпа. «Твой приказ исполнен, воитель Миксли», — сказал один из моих людей, вручая мне ожерелье, опала, на котором покраснели от крови на чипы. Я снова повернулся к задержанному жрецу. На нем больше не было ни волос, ни маски из кожи лица моей дочери, а его собственное лицо дергалось от страха. «Положите его навзничь на землю вот здесь», — распорядился я. «Только осторожно, чтобы не потревожить грубыми прикосновениями нежную кожу моей дочурки. Прибейте его руки и ноги к земле». Этот человек, как и все жрецы нашего каравана, был совсем молодым человеком. И он взвизгнул пронзительно, как мальчик, когда первый острый кол пробил его левую ладонь. Всего ему пришлось взвизгнуть 4 раза. Остальные жрецы, так же, как и поселенцы, начали беспокойно перешептываться, явно опасаясь за свою судьбу. Но мои воины держали оружие наготове, так что попробовать бежать никто из толпы так и не решился. Я воззрился на распростертую на земле и извивающуюся, пригвожденную кольями за руки и за ноги, фигуру. Юные груди ночи погорделиво указывали на небо. Вот торчавшие из отверстий между ее ног мужские гениталии съежились и опали. «Приготовьте известковый раствор», — приказал я. «Да покрепче. Намочите ему кожу и держите ее влажной всю ночь, пока она не пропитается насквозь. А потом мы подождем, когда взойдет солнце». Сердито на всех одобрительно кивнул. «А что делать с остальными? Мы ждем твоего приказа, воитель Миксли». Один из жрецов, подгоняемый ужасом, бросился между нами, упал на колени и схватился окровавленными руками за кромку моей накидки. «Господин, благородный воитель!» — заорал он. «Мы совершили эту церемонию с твоего разрешения. Всякий был бы только рад, увидев, что его сын или дочь выбрали для воплощения божества, но твоя дочь подходила лучше других. По всем статьям ее выбрал народ. Этот выбор одобрили жрецы, и ты не смог бы отказаться посвятить ее Богу». Тут я бросил на него такой взгляд, что напустил глаза, а потом с запинкой промолвил. «По крайней мере, в Теночтитлане ты не мог бы отказаться». Он потянул меня за мантию и сказал умоляюще. «Она была девственницей, как положено, но уже достаточно созрела, что нам и требовалось. Ты, благородный Миксли, сам разрешил нам делать все, чего требуют боги. Цветочная смерть твоей дочери стала благословением для этого поселения и всех его жителей, залогом плодородия и здешней почвы. Как ты мог бы отказать нам в этом? Поверь мне, благородный господин, мы хотели лишь оказать честь Шипетотека, твоей дочери, и тебе». Я обрушил на жреца удар, сбивший его с ног, и спросил у Аланкуи. «Ты знаком с почестями, которые оказывают воплощению Шипетотека?» «Да, друг Миксли. Тогда ты знаешь, что было проделано с моей невинной девочкой Ночибой. Проделай то же самое со всей этой швалью. Любыми способами, какие только придут тебе в голову. Солдат у тебя достаточно, вот пусть и позабавится. Пусть не спешат и делают это с удовольствием. Но когда закончат, я хочу, чтобы в Янкуитлане не осталось никого живого». Это был последний приказ, отданный мною. Дальше всем руководил мой старый друг-солдат. Он повернулся и принялся отдавать приказы, тут же выполнявшиеся воинами. Толпа взвыла от ужаса. Но часть солдат быстро согнала в кучу всех взрослых мужчин. Часовые охраняли их с оружием в руках. Остальные солдаты сложили оружие, разделись и принялись за дело или забаву. Время от времени кто-нибудь из них одевался и шел караулить пленников, давая возможность развлечься товарищу из числа охранников. Я смотрел на это всю ночь напролет, ибо большие костры разгоняли тьму до самого рассвета. Но в действительности почти ничего не видел. И уж во всяком случае не испытывал совсем никакого злорадного удовлетворения. Крики, вопли, стоны и прочие звуки, сопровождавшие насилие и резню, не достигали моего слуха.